«На сей раз сливки буду снимать я», — настаивал Пьер. «На сей раз я не дам себя провести, об этом нечего и говорить. Никогда еще у меня не было таких огромных возможностей». «Во всяком случае, очень утешительно, Пьер», — сказала Дезире с нежностью, «что на сей раз это действительно хорошее дело». Что это хорошее дело, Пьер знал и сам. Но ему хотелось услышать хоть одно ободряющее слово о чисто практической стороне вопроса. Еще вчера, до разговора с Ленорманом, он спрашивал себя, не следует ли сначала довериться Дезире. Шарло был влюблен в Дезире, а Пьер никогда не отказывался от пользы, которую можно извлечь из женщин. Однако на этот раз он колебался. Отношения между Шарло и Дезире были сложные. Прибегнув к помощи Дезире, он мог продвинуть, но мог и погубить свое дело. Но так как она сама пришла к нему и столько от него узнала, он отбросил все опасения и поведал ей о своих надеждах на Ленормана. При упоминании о Ленормане подвижное лицо Дезире сморщилось, между бровями обозначилась вертикальная складка, глаза ее задумчиво скосились к носу. Отношения с Ленорманом вносили в ясную жизнь Дезире какую-то сумятицу, неразбериху. Этот холодный и страстный человек, меланхолик и гурман, презиравший романтику и тосковавший по романтике, не походил на других мужчин, которых она знала. Он и с ней бывал иногда ироничен и зол. Она видела, как сильно он ее любит и как старается преодолеть эту страсть. Шарлок привлекал ее и отталкивал. Она его и ценила, и презирала. Ей следовало бы беспощадно использовать его беззащитность перед ней. С любым другим она так бы и поступила. С ним она держалась иначе. Она сама толком не знала, что нужно ей от Шарло, для чего он ей нужен. Она никогда не набивала себе цену, щедро дарила свою любовь, иначе и нельзя, если хочешь пробиться в Париже. Случалось ей спать и с Шарло, но с ним она обращалась хуже, чем с другими. Она давала ему понять, что не любит его. Если он требовал от нее большего, если просил, чтобы она пожертвовала своей независимостью и стала его официальной любовницей, она пожимала плечами, строила плутовскую гримасу, не отвечала. Ее привлекала его раздвоенность. Как завороженная наблюдала она у Шарло внезапные переходы от мизантропического настроения к сентиментальному и нежному. Обычно она знала наперед, как будет протекать та или иная ее связь, но от Шарло можно было ждать всего. Он мог погубить ее, мог и жениться на ней. Шарло был с Пьером на дружеской ноге. Но она не сомневалась, что Шарло, хотя и не показывает виду, ревнует ее к Пьеру, и всегда втайне боялась, что однажды он нанесет Пьеру ужасный удар. Никак не следовало Пьеру пускаться в такую авантюру с человеком, от которого можно ждать чего угодно. Если они возьмутся вдвоем за эти огромные поставки, Шарло сожмет в кулак более слабого Пьера, и от этой мысли ей становилось не по себе. При всем своем интриганстве Пьер был безобидным, веселым малым. Он не умел быть настоящим врагом, он не был злопамятен. Он ничего не хотел от жизни, кроме радости. Разве такое устоит против горькой ожесточенности, так часто прорывавшейся у Шарло? «На твоем месте я бы трижды подумала», — предостерегла она Пьера, «прежде чем принимать дело Шарло». «Он мой друг», — сказал Пьер. «Именно поэтому», — ответила она загадочно и добавила, — «очень уж он огромен. Все, что с ним не соприкоснется, он в конце концов поглощает». «Не бойся, крошка», — беззаботно рассмеялся Пьер. «Кто проглотит этого Иону, тот его живехонько выплюнет». После ужина Ленорман еще некоторое время испытывал терпение Пьера и не заводил разговора о деле, ради которого тот пришел. Мосье Ленорман относился к Пьеру по-своему хорошо. Он прекрасно видел тщеславие и поверхностность Пьера, но ценил его ловкость и милое остроумие, и, немного презирая Пьера за пустоту, завидовал его блеску, его успеху у женщин, легкости, с которой он работал. Несмотря на знатность и богатство, Шарлю Гийому де Ленорману всегда жилось трудно. В свое время, это было 37 лет назад, он женился...